сантере. Фрикаделик в эфире, смой свое дерьмо в сортире. Всем, кому не интересно, выключайте эту ересь. Всем, кого фрик бесит, не качайте мои песни. Я как главспирт трест, держу зеленую марку. Обитатель южного парка, Барт Симпсон и Гомер, мои соседи. Я не сплендил, я пью бренди на уикенде с Рокки и Бульвинкольном. Заяц, ну погоди, вместе поедем в желтый дом. Волк сказал, что ему влом. Вчера курили у подъезда с губкой бубом. Он мочит кони не по-детски, это тебе не цацкий пецкий. Фрик не впал в детство, просто предлагаю средства избавиться от стресса. Откинься на спинку кресла и балдею динамиков. Затарься пивом и сухариками. Камеди рап под бабиках рап. Шоу должно продолжаться. Фрик не устает с микрофоном упражняться. Люблю над придурками стебаться. Типы зациклились на теме, ебут одну и ту же дырку в заборе. Чувачок, глянь в зеркало, у тебя горе. У фрика миллион историй, а ты толкаешь фуфло. Твой рэп кино, под которое спят. Фрик не из тех ребят, я из другой оперы. Зови саперов, рэп террорист. Заложил в мозгах бомбу, прячьтесь в катакомбы. Черный пиар, сделай мне. Черный пиар сделай мне. Черный пиар сделай мне. Пошли фрика нахуй, мы все придем из пепла в пепел и уйдем из праха в прах. Андеграунд патриарх вещает живое слово соло. По-любому шаолинь должен быть разрушен. Бритые головы летят на плаху. На ступе я укушу словесное да-да ушу. Это перезагрузка, все к чему ты привык меняет на корню фрик. Молодой старик, человек без возраста, строго на юг показывает компас. Лопасти системы перемалывают эти темы. Первый не тот, у кого больше денег, а тот, кто крутой в рэпе. Я отравлю байки из склепа. Это квартальный булщит, чувачело тебя плющит. Прикинь, что в моей башке тараканы строятся в шеренгу. Сам черт голову ломит от фрика свенга. Как такое можно слушать? Веселый монах стереотипы рушит. Все хотят кушать. Ты не продашь это дерьмо, не для того оно. Ого. Ты не продашь это дерьмо, не для того оно. Ого. Ешь, ешь, йо, фрика дерьмо. Ешь, ешь, йо, фрика дерьмо. С понедельника по седьмой день недели я вещаю вам. Это радио FF станция, с вами до конца. Я возьму тебя за яйца, ага. Вхожу в прострацию, медитация. 24 часа, 365 дней концентрации. Медиум фрик, в третье измерение проник. Медиум фрик, в третье измерение проник. Медиум фрик, в третье измерение проник. Это говорят духи.